Алис, Витька, они поженились, и, засмеявшись негромко, скрылась в деревьях. Витька только махнул рукой, сел на земь и закрыл лицо. Так печально окончившееся братание должно было бы сильно разочаровать Витьку, умерить его пыл, изменить планы насчет хозяйской дочки. Но он продолжал вожделенно вздыхать и поглядывать на Вареньку с покорной грустной мечтательностью. Смех ее воодушевлял его. Смеется, значит, не скучно. Не так скучно, как с женихами из иногородних, с ухажерами и франтами из казаков. Смеется зло, издевается. Еще лучше. Злоба человека вяжет. А перенести издевку чего проще? Главное, чтобы не было скучно с ним, с Витькой, и чтобы было поскушнее без него. Но тут он мог быть почти совершенно спокоен. Скука стояла вековечная, фундаментальная, кондовая. Жизнь перекатывалась неповоротливым снежным комом по торговле, вокруг торговли, облипая, обрастая торговлей, уходя в торговлю без остатка. Ком равнялся, набухал и таял не по зимам и веснам, а по ярмаркам, по базарам, потому бывали ли пустые или полные палатки, шел ли подсолнух или вобла, казаки говорят «лобла», потому куда поехали за товаром, в Самарканд или в Нижний, куда товары повезли, в Лбишинск или в Гурьев. В Самарканд или в Нижний ездил сам Михаил Гаврилович, брал с собой раза три Вареньку, но потом перестал, не уследишь. Привозил из Самарканда сабзу, изюм, курагу, пастилу, сушеные фрукты, вагонами, вазами, тысячами пудов. Из Нижнего сахар-рафинад и сахарный песок, патоку, масло, мыло и духи. Водою и степью, поездами и гужом тысячи еще раз тысячи пудов. В Гурьев на ярмарку ездили приказчики степью, пустыней, долгими неделями, с десятками подвод, с караванами верблюдов, везли, тянули, волокли патоку, рафинад, парфюмерию, бакалею, распродавались, набивали карманы, жирели, обрастали корою пыли, ворочили, катали неповоротливый ком своей и чужой жизни вокруг торговли, товаров, хозяйских денег. Иногда в Уральске появлялись странствующие приказчики, которых звали «воежорами», произнося не «жор», а «жер», как Евдокия Петровна произносила не «солененькой», а «солененькой». Воежоры от Бракара и Сиу, от Джорджа Бармана и Катыка, скоропалительные, любезные зайчики, соломоны, тютиковы и коганы. Они чуть свет оставляли в магазине визитные карточки из брестольского картона. Леопольд Сигизмундович Шавер, представитель парфюмерной фабрики «Ралли», приписывая чернильным карандашом, будет в 12 часов дня и желает говорить самого Михаила Гавриловича. С уважением, Шавер. К полудню магазин набивался покупателями. Киргизы задумчиво брали с прилавка и обнюхивали тюбики чаю. Казачка с Фарфоса приценивалась к жамкам и боязливо смотрела на самого, распускавшего гашник, чтобы вынуть из кармана кошель с деньгами. «Хозяин», — застенчиво мялась казачка, — «гостинчику бы ребятишкам-то! Жамочков!» «Чего еще?» — рычал казак. «Бабу только возьми, сейчас на гостинцы глаза пялит. Не надо! Взвесь-ка вон сабзы!» И вот трескучим метеором пролетал по магазину воежор Леопольд Сигизмундович Шавер, рассекая толщу киргизов и казачек, мимо жамков, сабзы, кураги, за прилавок к Михаилу Гавриловичу. Писал заказ, подносил Варваре Михайловне флакон наилучших духов и улетучивался, распустив позади себя быстро тающий, пахучий, душистый, помадный, мыльный хвост. А скука по-прежнему стояла краем угла шерстобитовской жизни, и жизнь накатывалась комом вокруг торговли, товаров и денег. Но должно же было так случиться, несмотря на прочность скуки, несмотря на неудачи множества Варенькиных женихов, Витьку тревожило неуемное давнишнее беспокойство. Иной раз, постукивая на ремингтоне, он томно расплывается в улыбку, отчетливо представляя себе, как Варенька соскучившись сидеть в старых девах, из озорства или по капризу вышла за него замуж, как он сделался доверенным Михаила Гавриловича, как потом, попозже, перекрашивает на магазине вывеску, замазывая шерстобитого и выводя золотом по черному «Чупрыков». И в этот